Муравьев. Он бежал по коридору мимо сотрудников, изумленно оглядывающихся на него. Остановился он только у двери приемной, толкнул ее и, переводя дыхание, спросил у удивленного Осетрова. — Где? — Занят. — Доложи срочно. Осетров из-за очков внимательно посмотрел на Игоря и, видимо, понял, что просто так человек из бригады Данилова не ворвется в приемную в таком виде. — Подожди. Он скрылся за дверью кабинета и сразу же появился обратно. Ждет. Игорь рванул дверь и, не глядя, не узнавая тех, кто сидел в кабинете начальника, почти крикнул: «Есть Гомельский!» «Что?» — начальник вскочил. «Где?» «Через 2 часа будет у Мишки на квартире». Только теперь Игорь смог разглядеть сидящих за столом людей. Это были Муштаков, Парамонов, Серебровский. «Садись», — приказал начальник. — Продолжай, — кивнул он Серебровскому. — Из пивной Фомин, — Серебровский, чуть усмехнувшись, поглядел на Игоря, — поехал в первый казачий переулок. Зашел в дом 3 во дворе, пробыл там 10 минут и поехал к себе на Моросейку. Адрес есть в деле. Один из сотрудников следил за ним, а другие остались в казачьем. Проверкой установлено, что в доме 3, квартира 2, у некой Силиной, гримерши еврейского театра, проживает заслуженный артист БССР Сахаровский Владимир Георгиевич, эвакуировавшийся из Минска и работающий во фронтовой актерской бригаде. После предъявления фотографии Гомельского домоуправу оказалось, что он и Сахаровский одно и то же лицо. В 18:30 Фомин вышел из дома и поехал на Миусскую. Там он встретился с Костровым. Поговорили они 10 минут и разошлись. Фомину удалось остановить машину-полуторку и уговорить шофера. Номер машины МА-1747. Шофер допрошен. Фомин приехал в казачий и пока находится там. — Все? — спросил начальник. — Пока все. Смотрим. — Что у тебя, Муравьев? Зоя сообщила, что Гомельский будет у них в 10. Начальник взглянул на часы. — Через 2 часа. Он помолчал, думая. А подумать было о чем? Как поступить? Брать Фомина и Гомельского в казачьем или на квартире у Зои? Как поступить? Какие мнения? Разрешите? Муштаков встал. Фомин и Гомельский под наблюдением, уйти не смогут. Мы блокировали переулок. Мне думается, их надо брать у Зои. Почему? Мне кажется, они не те люди, чтобы заплатить такие огромные деньги. Помните, Гомельский занимался разгонами. Так вот, они попробуют это и сейчас. Тут мы их всех... Муштаков свел ладони. — Логично, — сказал Серебровский. — Только ведь они характер Мишкин знают, оружие видели. — Я тоже за Зоину квартиру, — перебил его Муравьев. — Ну что ж, начинаем, блокируем квартиру. Начальник поднял трубку. В этот вечер город продолжал жить своей обычной жизнью. В 20:00 закончился последний сеанс в кино. Люди должны были до комендантского часа успеть домой. Работали заводы, в магазины подвозили свежевыпеченный хлеб. Его завтра утром отдадут по карточкам. Кончилась 3-я смена в школе. Радио передавало очередную сводку Совинформбюро. Все было как обычно, и никто не заметил, как появились и исчезли в Большом Кондратьевском переулке люди. Они растворились в проходных дворах и подъездах, скрылись в чахлых палисадниках, другие стояли на трамвайной остановке. Несколько молодых парней в форме летчиков с девушками в ярких платьях пошли по переулку. Никто ничего не заметил. Город жил своей обычной жизнью.